5. Вопреки тяжести на волнах света. Из трех мыслимых способов борьбы с тяготением мы рассмотрели и отвергли два — способ защиты от тяготения и способ ослабления земной тяжести. Ни тот, ни другой не дают надежды успешно разрешить заманчивую проблему межпланетных перелетов. Бесплодны всякие попытки укрыться от силы тяготения. Безнадежно стремление ослабить напряжение тяжести. Остается одно — вступить с тяготением в борьбу, искать средства преодолеть его и покинуть нашу планету вопреки притяжению. Проектов подобного рода существует несколько. Они, без сомнения, интереснее всех других, так как их авторы не измышляют фантастических веществ вроде экрана тяготения, не предлагают переделать земной шар или изменить скорость его вращения. Один из проектов рассматриваемой категории предлагает воспользоваться для межпланетных перелетов давлением световых лучей. Лицам, мало знакомым с физикой, должно казаться невероятным, что нежные лучи света оказывают давление на озаряемые ими предметы. Между тем, одной из величайших заслуг нашего гениального физика Петра Николаевича Лебедева было то, что он на опыте обнаружил и измерил отталкивающую силу лучей света. Всякое светящееся тело, будь то свеча на вашем столе, электрическая лампа, раскаленное солнце или даже темное тело, испускающее невидимые лучи, давит своими лучами на озаряемые тела. Лебедеву удалось измерить силу давления, оказываемого солнечными лучами, на освещаемые ими земные предметы. В мерах веса она составляет около 1/2 миллиграмма для площади в квадратный метр. Если умножить 0,5 миллиграмма на площадь большого круга земного шара, мы получим для давления солнечных лучей на Землю весьма внушительный ток — около 60 тысяч тонн. Такова величина силы, с которой Солнце давлением своих лучей постоянно отталкивает нашу планету. Сама по себе взятая сила — это велика, но если сравнить ее с величиной солнечного притяжения, то окажется, что отталкивание в 60 тысяч тонн не может иметь заметного влияния на движение земного шара. Сила эта в 60 триллионов раз слабее солнечного притяжения. Далекий Сириус, от которого свет странствует к нам 8 лет, притягивает Землю с гораздо большую силой — 10 миллионов тонн, а планета наша словно не чувствует этого. Не забудем, что 60 тысяч тонн — это вес только одного большого океанского парохода. Вычислено, что под давлением солнечных лучей земной шар должен удаляться от Солнца на 2,5 мм в год. Однако, чем тело меньше, тем большую долю силы притяжения составляет световое давление. Вы поймете, почему это, если вспомните, что притяжение пропорционально массе тела, световое же давление пропорционально его поверхности. Уменьшите мысленно земной шар так, чтобы поперечник его стал вдвое меньше. Объем, а с ними и масса Земли уменьшится в 2 умножить на 2 умножить на 2, то есть 8 раз. Поверхность же уменьшится лишь в 2×2 — 4 раза. Значит, притяжение ослабнет в 8 раз пропорционально уменьшению массы. Световое же давление уменьшится, соответственно, поверхности, то есть всего лишь в 4 раза. Вы видите, это притяжение ослабело заметнее, чем световое давление. Уменьшите Землю еще вдвое, получится снова выгода в пользу светового давления. Если будете продолжать и далее это неравное состязание кубов с квадратами, то неизбежно дойдете до таких мелких частиц, для которых световое давление, наконец, сравняется с притяжением. Подобная частица не будет уже приближаться к Солнцу. Притяжение уничтожится равным отталкиванием. Вычислено, что для шарика плотности воды это должно иметь место в том случае, если поперечник его немного менее тысячной доли миллиметра. Ясно, что если подобный шарик будет еще меньше, то световое отталкивание превзойдет силу притяжения, и крупинка будет уже стремиться не к Солнцу, а от Солнца. Чем крупинка меньше, тем сильнее должна она отталкиваться от Солнца. Перевес светового давления над тяготением, конечно, выражается ничтожной величиной, но ведь и ничтожность относительно. Масса пылинки, которую эта сила движет, также чрезвычайно мала. И мы не должны удивляться тому, что маленькая сила сообщает весьма маленькой массе огромную скорость в десятки, сотни, тысячи километров в секунду. Как слушатель узнает позже, достаточно сообщить телу секундную скорость около 11 километров, чтобы отослать его с земной поверхности в мировое пространство. А при начальной скорости в 17 километров в секунду тело сможет свободно странствовать по планетной системе. Значит, если ничтожная земная пылинка очутится почему-либо за пределами атмосферы, она будет подхвачена там световым давлением и увлечется им в мировое пространство, навсегда покинув породившую ее Землю. Она будет мчаться с возрастающей скоростью все далее и далее к окраинам нашей планетной системы, пересекая орбиты Марса, астероидов, Юпитера, и через каких-нибудь полторы декады будет уже у крайней границы нашей Солнечной системы. Два американских ученых, Никольс и Гул, изучавшие световое давление одновременно с Лебедевым, произвели следующий чрезвычайно поучительный опыт. В абсолютную пустую стеклянную колбу, имеющую перехват как в песочных часах, они насыпали смесь прокаленных грибных спор и наждачного порошка. Прокаленные, следовательно, превращенные в уголь споры, необычайно малы и легки. Они имеют не более 0,002 мм в поперечнике и в 10 раз легче воды. Поэтому, если направить на них сильный свет, сосредоточенный с помощью зажигательного стекла, то можно ожидать, что пылинки будут отталкиваться световыми лучами. Так и происходило в опыте. Когда смесь пересыпалась сквозь шейку перехвата, то направленный сюда свет вольтовой дуги отталкивал угольные пылинки, между тем как более тяжелые частицы наждачного порошка падали отвесно. Загадочная особенность кометных хвостов, словно отталкиваемых Солнцем, по всей вероятности объясняется именно лучевым давлением. Об этом догадывался гениальный Кеплер, законодатель планетной системы, писавший 3 века назад следующие строки в своем трактате о кометах. «По натуре всех вещей полагаю, что когда материя в пространстве Вселенной извержена, бывает и сия пропускающая свет голова кометы прямыми лучами Солнца ударяется и пронизывается, то из внутренней материи кометы нечто им следует и тою же дорогу исходит, который солнечные лучи пробивают и тело кометы освещают. Указание на причину, что из материи кометного тела нечто непрерывно изгоняется солнечными лучами силою он их, подал мне хвост кометы, о коем известно, что он всегда удаляется в сторону противоположную Солнцу и лучами Солнца формируется. Итак, немало не сомневайся, слушатель, что хвосты комет образуются Солнцем из материи, из головы изгнанной. Не может ли и человек воспользоваться той же силой для межпланетных путешествий? Для этого не надо было бы непременно уменьшаться до микроскопических размеров. Достаточно устроить аппарат с таким же выгодным отношением поверхности и массы, как у мельчайших пылинок, отталкиваемых лучами Солнца. Другими словами, поверхность аппарата должна быть во столько же раз больше поверхности пылинки, во сколько вес снаряда больше веса этой пылинки. Автор одного астрономического романа перенес своих героев на другие планеты именно в подобном аппарате. Его герои соорудили каюту из легчайшего материала, снабженную огромным, но легким зеркалом, которое можно было поворачивать наподобие паруса. Помещая зеркало под различными углами к солнечным лучам, пассажиры небесного корабля, смотря по желанию, либо ослабляли отталкивающее действие света, либо же сводили его на нет, всецело отдаваясь притягательной силе. Они плавали взад и вперед по океану Вселенной, посещая одну планету за другой. В романе все выходит правдоподобно и заманчиво. Но точный расчет разрушает эту мечту, не оставляя надежды на осуществление подобного проекта. Ведь зеркало площадью в 1 квадратный метр должно обладать массой не менее килограмма. Мы хотим, чтобы под действием светового давления оно приобрело скорость, дающую ему возможность свободно странствовать в Солнечной системе. То есть, как узнаем далее, 17 км в секунду. Легко рассчитать, что такая скорость может накопиться под действием светового давления только в 130 лет. Правда, изготовив зеркало из легчайшего металла, лития, при толщине в 0,1 мм, мы имели бы на квадратный метр его массу только в 50 грамм. Срок накопления космической скорости для такого зеркала, но не для увлекаемого им аппарата, сокращается в 20 раз. Практически это, однако, не меняет дело. Ясно, что при подобных темпах изменения скорости маневрирование космическим кораблем невозможно. К тому же не надо упускать из виду, что световое давление должно двигать, кроме зеркала, также и весь соединенный с ним аппарат, пассажиров и груз. Использовать световое давление можно было бы, пожалуй, лишь для перемещения так называемой «внеземной станции», о которой речь будет у нас впереди. Слушайте главу «Искусственная Луна». Столь же безнадежно обстоит вопрос с проектом применить для этой цели радиоволны, посылаемые из Земли в мировое пространство. Во-первых, за внешние пределы земной атмосферы может пробиться в лучшем случае только незначительная часть посылаемых электромагнитных лучей. Если для движения звездолета оказывается недостаточной механическая энергия солнечного излучения, то что сказать об излучении земных радиостанций? Что же касается управления межпланетным кораблем по радио, то и об этом тоже говорить не приходится, потому что такое управление возможно было бы лишь в случае, если бы корабль имел в себе механизм для движения в безвоздушном пространстве, а в этом ведь и вся задача. 6. Из пушки на Луну. Теория. Небесные силы отказали нам в помощи. Остается рассчитывать лишь на могущество человеческой техники, преодолевшей уже немало природных препятствий. Найдем ли мы в ней орудие достаточно могучее, чтобы разорвать оковы тяжести и ринуться в простор мироздания для исследования иных миров? Надо было обладать оригинальным умом Жюля Верна, чтобы в смертоносном орудии, в пушке, усмотреть средства вознести живым на небо. Большинство людей не отдает себе отчета в том, что с механической точки зрения пушка — самая мощная из всех машин, созданных до сих пор человеческой изобретательностью. Пороховые газы, образующиеся в канале орудия при выстреле, оказывают на снаряд давление в 2-3 тысячи килограммов на квадратный сантиметр. Это в несколько раз превышает чудовищное давление водных масс в глубочайших пучинах океана. Чтобы оценить работоспособность современной пушки в единицах мощности, то есть в лошадиных силах, рассмотрим 40-сантиметровое орудие, выбрасывающее снаряд в 600 кг со скоростью 900 метров в секунду. Живая сила такого снаряда, полупроизведение массы на квадрат скорости, составляет около 24 миллионов килограмм силометров. Если принять во внимание, что столь огромный запас работы развивается в течение небольшой доли секунды, в данном случае 30-й, то окажется, что секундная работа, выполняемая пушкой, то есть ее мощность, определяется числом 10 миллионов лошадиных сил. Между тем, мощность машин величайшего океанского парохода — только 200 тысяч лошадиных сил. Понадобилось бы полсотни двигателей подобного исполина, чтобы выполнить механическую работу, совершаемую пороховыми газами орудия в течение секунды. Не без основания, как видим, предлагал французский романист именно с помощью пушки разрешить проблему заатмосферных полетов. В своих романах он оставил нам самый популярный проект межпланетных путешествий. Кто в юности не путешествовал с его героями на Луну внутри пушечного ядра? Остроумная идея, разработанная романистом в двух произведениях «От Земли до Луны» и «Вокруг Луны», заслуживает большего внимания, чем то, которое обычно ей уделяется. Увлекшись фабулой произведения, слушатели склонны превратно оценивать его основную мысль, считая ее фантастичной там, где она реальна, и осуществимой там, где она несбыточна. Рассмотрим же поближе проект Жюля Верна как техническую идею. Признаюсь, не без волнения приступаю я к строгому разбору пленительных повестей увлекательного романиста. За десятки лет, протекших со времени появления 1865-1870 года этих произведений, увенчанных премией Академии, они успели стать любимым чтением молодежи всех стран. В годы моей юности они зажгли во мне впервые живой интерес к астрономии. Не сомневаюсь, что тем же обязаны им и многие тысячи других читателей. И если я решаюсь вонзить анатомический нож в поэтическое создание романиста, то утешаю себя мыслью, что следую лишь примеру его даровитого соотечественника, известного физика Шарля Гильома. Вы имеете превратное представление о науке, если думаете, что она безжалостно подсекает крылья воображению и обрекает нас присмыкаться в обыденности повседневной жизни. Бесплодной Сахарой было бы поле научных исследований, если бы ученые не прибегали к услугам воображения, не умели отвлекаться от мира видимого, чтобы создавать мысленные, неосязаемые образы. Ни одного шага не делает наука без воображения. Она постоянно питается плодами фантазии, но фантазии научной, рисующей воображаемые образы со всею возможную отчетливостью. Научный разбор романа Жюля Верна не есть, поэтому столкновение действительности с фантазией. Нет, это соперничество двух родов воображения — научного и ненаучного. И победа остается за наукой вовсе не потому, что романист слишком много фантазировал. Напротив, он фантазировал недостаточно, не достроил до конца своих мысленных образов. Созданная им фантастическая картина межпланетного путешествия страдает недоделанностью. Нам придется восполнить эти недостающие подробности, и не наша вина, если упущенные черты существенно изменяют всю картину. Надо ли пересказывать содержание романа, который у всех в памяти? Напомню лишь вкратце словами самого Жюля Верна, главнейший из интересующих нас обстоятельств. В 1860 каком-то году весь мир был в высшей степени взволнован одним научным опытом, первым и совершенно оригинальным в летописях науки. Члены пушечного клуба, основанного артиллеристами в Балтиморе после Американской войны, вздумали войти в сношение с Луной. Да, с Луной, послав в нее снаряд. Их председатель Барбикен, инициатор предприятия, посоветовавшись с астрономами Кембриджской в Северной Америке обсерватории, принял все необходимые меры, чтобы обеспечить это необыкновенное предприятие. Согласно указаниям, данным членами обсерватории, пушка, из которой будет сделан выстрел, должна быть установлена в стране, расположенной между 0 градусом и 28 градусом северной или южной широты, чтобы можно было навести ее на Луну в зените. Снаряду должна быть дана первоначальная скорость в 16 тысяч метров в секунду. Выпущенный 1 декабря в 10 часов 40 секунд вечера, он должен достичь цели через 4 дня после своего отправления, 5 декабря, ровно в полночь, в тот самый момент, когда Луна будет находиться в своем перигее, то есть в ближайшем расстоянии от Земли. Решено было, что, первое, снаряд будет представлять собой алюминиевую гранату диаметром в 275 см со стенками толщиной в 30 см и будет весить 9 тонн. Второе. Пушка будет чугунная, длиною в 275 метров и будет вылита прямо в земле. Третье. На заряд будет взято 107 тонн пироксилина, который, развив под снарядом 6 миллиардов литров газа, легко добросит его до ночного светила. Когда эти вопросы были разрешены, председатель клуба Барбикен выбрал место, где после чудовищной работы была вполне успешно отлита эта Колумбиада, пушка. В таком положении находились дела, когда случилось событие, во 100 раз увеличившее интерес, возбужденный этим великим предприятием. Один француз, фантаст-парижанин, умный и отважный, попросил заключить его в снаряд, так как он хочет попасть на Луну и познакомиться с земным спутником. Он помирил председателя Барбикена с его смертельным врагом капитаном Николаем и в залог примирения уговорил их отправиться вместе с ним в снаряде. Предложение было принято. Изменили форму снаряда. Теперь он стал цилиндроконическим. Этот род воздушного вагона снабдили сильными пружинами и легко разбирающимися перегородками, которые должны были ослабить силу толчка при выстреле. Захватили съестных припасов на год и воды на несколько месяцев, газа на несколько дней. Особый автоматический аппарат изготовлял и доставлял воздух, необходимый для дыхания 3 путешественникам. 1 декабря в назначенный час в присутствии необычайного скопления зрителей начался полет. И в первый раз 3 человеческих существа, покинув земной шар, понеслись в мировое пространство с полной уверенностью, что достигнут своей цели. Прежде всего, нам предстоит обсудить, конечно, вопрос о том, насколько реальна сама идея закинуть пушечное ядро на Луну. Мысль о возможности бросить тело с такой скоростью, которая навсегда унесла бы его с Земли, кажется многим совершенно нелепой. Большинство людей привыкло думать, что всякое брошенное тело непременно должно упасть обратно. Таким людям идея Жюля Верна о посылке ядра на Луну представляется абсурдной и беспочвенной. Мыслимо ли в самом деле сообщить земному телу такую скорость, чтобы оно безвозвратно покинуло нашу планету? Механика дает на этот вопрос, безусловно, положительный ответ. Предоставим слово Ньютону. В своих математических началах физики, в фундаменте современной механики и астрономии он писал: «Книга 1, отдел 1, определение 5. Если свинцовое ядро, брошенное горизонтально, силою пороха из пушки, поставленной на вершине горы, отлетает по кривой, прежде чем упасть на землю, на 2 мили, то, предполагая, что сопротивления воздуха нет, если бросить его с двойной скоростью, оно отлетит приблизительно вдвое дальше. Если с 10-кратную, то в 10 раз. Увеличивая скорость, можно по желанию увеличить и дальность полета и уменьшить кривизну линии, по которой ядро движется так, что можно бы заставить его упасть в расстоянии 10 градусов, 30 градусов и 90 градусов. Можно заставить его окружить всю Землю и даже уйти в небесные пространства и продолжать удаляться до бесконечности. Итак, ядро, извергнутое воображаемой ньютоновской пушкой, при известной скорости безостановочно кружилось бы около нашей планеты наподобие крошечной Луны. Мы можем вычислить, какая начальная скорость нужна для такого полета ядра. Вычисление это, если пренебречь сопротивлением атмосферы, настолько же просто, насколько любопытен его результат. Чтобы найти искомую скорость, отдадим себе отчет в том, почему ядро, выброшенное пушкой, горизонтально падает в конце концов на Землю. Потому что земное притяжение искривляет путь ядра. Снаряд летит не по прямой линии, а по кривой, которая упирается в земную поверхность. Но если бы мы могли уменьшить кривизну пути ядра настолько, чтобы сделать ее одинаковой с кривизной земной поверхности, то ядро никогда на Землю не упало бы. Оно вечно мчалось бы по кривой, концентрической, с окружностью нашей планеты. Этого можно добиться, сообщив ядру достаточную скорость. И мы сейчас определим, какую. Снаряд, выброшенный пушкой из точки А по касательной, спустя секунду был бы, скажем, в точке Б, если бы не действие земного притяжения. Тяжесть меняет дело, и под ее влиянием снаряд через секунду окажется не в Б, а ниже настолько, насколько всякое свободное тело опускается в первую секунду своего падения, то есть на 5 метров. Если, опустившись на эти 5 метров, снаряд окажется над уровнем Земли, ровно настолько же, насколько и в точке А, то значит, он летит параллельно земной поверхности, не приближаясь и не удаляясь от нее. Это и есть то, чего мы желаем добиться. Остается вычислить лишь длину АБ, то есть путь снаряда в одну секунду. Результат и даст искомую секундную скорость ядра. Вычисление может быть выполнено по теореме Пифагора. В прямоугольном треугольнике АБО линия АО есть земной радиус, равный 6 371 тысячи метров. Отрезок ОС равен АО, отрезок БС равен 5 метрам. Следовательно, ОБ равен 6 371 тысячи 5 метрам. По теореме Пифагора имеем 6 371 тысяча 5 в квадрате равно 6 371 тысяча в квадрате плюс АБ в квадрате. Отсюда уже легко вычислить искомую величину секундной скорости. АБ равно 7900 метрам в секунду. Итак, если бы пушка могла сообщить снаряду начальную скорость 8 км в секунду, то при отсутствии сопротивления атмосферы такой снаряд никогда не упал бы на Землю, а вечно вращался бы вокруг нее. Пролетая в каждую секунду 8 км, он в течение 1 часа 23 минут успел бы описать полный круг и возвратился бы в точку исхода, чтобы начать новый круг и так далее. Это был бы настоящий спутник земного шара, наша вторая Луна, более близкая и более быстрая, чем первая. Ее месяц равнялся бы всего только 1 часу 23 минутам. Она мчалась бы в 17 раз быстрее, чем любая точка земного экватора. И если вы вспомните то, что сказано было ранее, об ослаблении тяжести вследствие вращения Земли, то вам станет еще яснее, почему ядро наше не падает на Землю. Мы знаем, что если бы земной шар вращался в 17 раз быстрее, то тела на экваторе целиком потеряли бы свой вес. Скорость же нашего снаряда 8 км в секунду, как раз в 17 раз больше скорости точек земного экватора. Человеческой гордости должно льстить сознание, что мы имеем возможность, правда лишь теоретическую, подарить Земле маленького, но все же настоящего спутника. Пылкий герой Жюля Верна «Путешествия на Луну» артиллерист Мастон не без основания воскликнул, что в создании пушечного ядра человек проявил высшую степень могущества. Создав пушечное ядро, человек сотворил подобие несущихся в пространстве небесных светил, которые в сущности те же ядра. Еще справедливее это сравнение с небесными светилами для того снаряда, который отсылается в мировое пространство. Это новое небесное тело при своей миниатюрности будет не хуже всех остальных подчиняться трем законам Кеплера, управляющим небесными движениями. Нужды нет, что пушечный снаряд, предмет земной, приобретя космическую скорость, он превращается в настоящее небесное тело. Итак, сообщив пушечному снаряду начальную скорость 8 км в секунду, мы превращаем его в маленькое небесное тело, которое, победив земное притяжение, уже не возвращается на Землю. Что же будет, если сообщить снаряду еще большую начальную скорость? В небесной механике доказывается, что при начальной секундной скорости 8, 9, 10 км в секунду снаряд, выброшенный пушкой, будет описывать около Земли не окружность, а эллипс, тем более вытянутый, чем значительнее начальная скорость. Центр Земли занимает один из фокусов этого эллипса. Когда же мы доведем начальную скорость приблизительно до 11 км в секунду, эллипс превратится уже в незамкнутую кривую, в параболу. Точнее говоря, он должен был бы превратиться в параболу, если бы Земля была единственным телом, притяжение которого влияет на путь нашего снаряда. Могучее притяжение Солнца также действует на снаряд и мешает ему удалиться в бесконечность. Брошенный с указанной скоростью в направлении годового движения Земли снаряд избегнет падения на Солнце и будет вечно обращаться вокруг него, подобно земному шару и другим планетам. В астрономическом смысле он повысится в ранге, из спутника Земли превратится в спутника Солнца, в самостоятельную планету. Человеческая техника подарит Солнечной системе нового миниатюрного члена. Ради простоты мы начали с рассмотрения тела, брошенного горизонтально. В небесной механике доказывается, однако, что те же выводы справедливы и для тела, брошенного под любым углом к горизонту, даже отвесно, как ядро в романе Жюля Верна. Во всех случаях при достаточной скорости снаряд покидает Землю навсегда и уносится в мировое пространство. Вот какие чудесные возможности открывает перед нами теория. Что же говорит ее несговорчивая сестра-практика? В состоянии ли современная артиллерия осуществить эти возможности? Величайшая пушка, действительно сооруженная, это то знаменитое сверхдальнобойное орудие, которым немцы в 1918 году обстреливали Париж с расстояния 120 километров. Сопоставим данные об обеих пушках, германской и Жюль Верновой. Германское орудие. Длина ствола 34 метра. Колумбиада Жюля Верна. Длина ствола 275 метров. Германское орудие, вес орудия 750 тонн. Колумбиада Жюля Верна 68 тысяч тонн. Наружный диаметр. Германское орудие 1 метр. Колумбиада Жюля Верна 6,75 метра. Толщина стенок. Германское орудие 40 сантиметров. Колумбиада Жюля Верна 200 сантиметров. Калибр. Германское орудие 21 сантиметр. Колумбиада Жюля Верна 275 сантиметров. Длина снаряда. Германское орудие. В диапазоне от 95 до 111 сантиметров. Колумбиада Жюля Верна 400 сантиметров. Вес снаряда. Германское орудие. В диапазоне от 100 до 115 килограммов. Колумбиада Жюля Верна 8000 килограмм. Вес заряда. Германское орудие 150 килограмм. Колумбиада Жюля Верна 180 тысяч килограмм. Начальная скорость. Германское орудие 2000 метров в секунду. Колумбиада Жюля Верна 16 тысяч метров в секунду. Сравнивая оба исполина, реальный и фантастический, мы видим, что германские артиллеристы создали орудие, которое по линейным размерам всего в 7-8 раз было меньше Жюль Верновой Колумбиады и выбрасывало снаряд со скоростью 2 км в секунду. Это рекордная начальная скорость в 5,5 раз меньше того, что необходимо для переброски снаряда с Земли на Луну. Переход от 2 к 11 как будто не так уж значителен. Техника в победном шествии своем преодолела гораздо большую дистанцию, когда заменила древние катапульты мощными орудиями современной артиллерии. Римские легионеры называли бы безумцем всякого, кто сказал бы, что их потомки будут перебрасывать снаряды в тонну весом на расстояние 40 и более километров. Энергия, выбрасывающая снаряд из крупного орудия, в десятки миллионов раз превышает энергию человека, невооруженной рукой бросающего камень. Если мы могли так головокружительно далеко превзойти силу первобытного дикаря, то не опрометчиво ли ставить какие-нибудь границы дальнейшему росту могущества артиллерийской техники? Досадно, конечно, что земная тяжесть так значительна. На Луне напряжение тяжести в 6 раз слабее, чем на Земле, и совершенно отсутствует атмосфера, служащая серьезным препятствием полету снаряда. Поэтому там для превращения снаряда в спутник почти достаточно была бы одна из тех дальнобойных пушек, которыми наша техника уже располагает в данный момент. Нужна начальная скорость в 2,3 км в секунду. А на спутнике Марса, на крошечном Фобосе, можно просто бросить камень рукой, чтобы он никогда уже не упал обратно. Однако мы живем не на Фобосе и не на Луне, а на Земле, Нам необходимо поэтому добиваться секундной скорости около 13-17 километров, чтобы иметь возможность перекидывать пушечные снаряды на иные планеты. Достигнем ли мы этого когда-нибудь? 7. Из пушки на Луну. Практика. Итак, можно ли надеяться, что артиллерия когда-нибудь осуществит смелый замысел членов пушечного клуба, подсказанный им фантазией Жюля Верна? Нет. И вот почему. Нетрудно сообразить, что газы, образующиеся при взрыве орудийного заряда, могут сообщить выталкиваемому снаряду скорость не большую той, какую они обладают сами. С того момента, как скорость снаряда сделается равной скорости молекул пороховых газов, последние перестанут на него напирать, и дальнейшее нарастание скорости прекратится. Энергию же движения газы эти черпают из запаса химической энергии заряда. Зная это, можно вычислить ту предельную скорость, какую данное взрывчатое вещество способно сообщить артиллерийскому снаряду. Черный порох, например, выделяет при сгорании 685 больших калорий на килограмм своей массы. В единицах механической энергии это соответствует, считая по 427 килограмм метр на калорию, 290 тысячам килограмм сила метром. Так как живая сила килограмма вещества, движущегося со скоростью U, равна U в квадрате разделить на 20 килограмм сила метров, то имеем уравнение 290 тысяч равно U в квадрате разделить на 20, откуда U примерно равно 2400 метрам в секунду. Значит, наибольшая скорость, какую черный порох способен сообщить снаряду, 2400 метров в секунду, и никакие усовершенствования огнестрельного оружия не превзойдут этого предела. Из всех известных нам взрывчатых веществ наибольший запас энергии заключает нитроглицерин — 1580 больших калорий на килограмм. Пироксилин, отправивший на Луну героев Жюля Верна, развивает при взрыве всего 1100 калорий. В переводе на механическую энергию получим 670 тысяч килограмм метров. А из уравнения 670 тысяч равно U в квадрате разделить на 20 узнаем соответствующую предельную скорость снаряда — 3660 метров в секунду. Как видите, это еще далеко от тех 11-17 километров в секунду, какие нужны для выстрела в мировое пространство. Если для сообщения артиллерийскому снаряду космической скорости не годятся современные взрывчатые вещества, то нельзя ли надеяться на то, что химия снабдит нас когда-нибудь более мощными взрывчатыми составами? Однако химики дают на этот счет мало обнадеживающие сведения. Нельзя ждать значительного успеха в изобретении сильных взрывчатых веществ. Наши взрывчатые вещества и без того дают очень много тепла и приводят к очень высоким температурам. Трудно надеяться, чтобы химическими способами можно было выйти далеко за пределы этих температур. Таким образом, нельзя рассчитывать изобрести взрывчатые вещества, которые давали бы много больше работы, чем современные. Шилов, пределы силы взрывчатых веществ. Как видим, пушка, заряжаемая взрывчатыми составами, совершенно недостаточно для обстрела мирового пространства и навсегда останется такой. Но, быть может, это будет осуществлено когда-нибудь пушками электромагнитными, слухи об изобретении которых проникали в печать. Здесь мы вступаем в область неизвестного. Будем оптимистами и станем надеяться, что это неизвестное сулит успех и поможет людям со временем перебросить снаряд на Луну. Если бы вопрос состоял только в этом, если бы мы искали способы установить между планетами своего рода небесную почту, если бы мы стремились лишь отправлять в далекие миры посылки для неведомых адресатов, то задача решалась бы электромагнитной пушкой вполне удовлетворительно. Но мы заботились пока только о снаряде, о том, чтобы он полетел достаточно быстро и достиг своей цели. Подумаем теперь о том, что будет происходить внутри снаряда. Ведь перед нами не простой артиллерийский снаряд. Это своего рода вагон, в котором находятся живые существа. Какая участь ожидает их при полете? Здесь, а не в самой мысли перекинуть снаряд на Луну, кроется слабое место заманчивого проекта Жюля Верна. Небывалое путешествие должно было пройти для пассажиров Жюль Верного снаряда далеко не так благополучно, как описано в романе. Не думайте, впрочем, что опасность грозит им во время путешествия от Земли до Луны. Ничуть. Если бы пассажирам удалось остаться живыми к моменту, когда они покинут канал Пушки, то в дальнейшем путешествии им нечего было бы уже опасаться. В океане Вселенной нет ни бурь, ни волн, ни качки. Встреча с метеором весьма маловероятна. Тот второй спутник Земли, который едва не преградил путь снаряду Жюля Верна, в действительности не существует. А огромная скорость, с которой пассажиры летели бы в мировом пространстве вместе с их вагоном, была бы столь же безвредна для них, как безвредна для нас, обитателей Земли, та секундная скорость в 30 километров, с какой мы мчимся вокруг Солнца. Опасный момент для Жюль Верновых путешественников представляют те сотые доли секунды, в течение которых снаряд-вагон движется в канале самой пушки. В этот ничтожно малый промежуток времени скорость движения пассажиров должна неимоверно возрасти от 0 до 16 км в секунду. Герои романа были вполне правы, утверждая, что момент, когда снаряд полетит, будет столь же опасен для них, как если бы они находились не внутри снаряда, а прямо перед ним. Действительно, в момент выстрела нижняя площадка, пол каюты, должна ударить пассажиров с такой же силой, с какой обрушился бы снаряд на любое тело, находящееся впереди него. Напрасно пассажиры воображали, что отделаются лишь сильными приливами крови к голове. Дело неизмеримо серьезнее. Произведем несложный расчет. В канале пушки снаряд движется ускоренно. Скорость его увеличивается под постоянным напором газов, образующихся при взрыве. В течение ничтожной доли секунды она возрастает от 0 до 16 километров. Как же велико ускорение этого движения, то есть на какую величину нарастает здесь скорость в течение полной секунды? Нет нужды, что движение длится лишь малую долю секунды. Расчет можно вести на целые секунды. Оказывается, что секундное ускорение ядра, скользящего в канале орудия, выражается огромным числом — 640 км в секунду. Для сравнения напомню, что секундное ускорение трогающегося курьерского поезда не более 1 метра в секунду. Все значения этого числа, 640 км в секунду за секунду, мы постигнем лишь тогда, когда сравним его с ускорением падающего тела на земной поверхности. Ускорением, составляющим всего около 10 метров в секунду за секунду, то есть в 64 тысячи раз меньше. Это значит, что в момент выстрела каждый предмет внутри снаряда придавливался бы ко дну снаряда с силой, которая в 64 тысячи раз более веса самого предмета. Пассажиры почувствовали бы, что внезапно сделались в десятки тысяч раз тяжелее. Цилиндр мистера Барбикена один весил бы десятки тонн. Правда, это длилось бы всего 40-ую долю секунды. Но можно не сомневаться, что под действием такой колоссальной тяжести люди были бы буквально расплющены. Бессильны все меры, принятые героями Жюля Верна для ослабления силы удара. Пружинные буфера и двойное дно с водой. Продолжительность удара от этого, правда, растягивается, и, следовательно, быстрота нарастания скорости уменьшается. Но при тех огромных величинах, с которыми приходится иметь здесь дело, выгода получается ничтожная. Сила, придавливающая пассажиров к полу, уменьшается на какую-нибудь сотую долю, не более. Нет ли средств избегнуть при взрыве роковой быстроты нарастания скорости? Этого можно было бы достигнуть весьма значительным удлинением канала пушки. Легко убедиться вычислением, об этом подробнее в приложении, что если, например, мы хотим иметь искусственную тяжесть внутри ядра в момент выстрела, равную обыкновенной тяжести на земном шаре, то нам нужно изготовить пушку длиною, ни много ни мало, в 6000 километров. Жюль Верного Колумбиада должна была бы простираться вглубь земного шара почти до самого центра, чтобы пассажиры были избавлены от этих неприятностей. Они почувствовали бы, что стали только вдвое тяжелее. Надо заметить, что человеческий организм в течение весьма краткого промежутка времени без вреда переносит увеличение собственной тяжести в несколько раз. Когда мы скатываемся с ледяной горы вниз и здесь быстро меняем направление своего движения, то в этот краткий миг вес наш увеличивается раз в 10, то есть тело наше в десятки раз сильнее обычного прижимается к салазкам. Если же допустить, что человек может безвредно переносить в течение короткого времени 20-кратное увеличение своего веса, то для отправления людей на Луну достаточно будет отлить пушку в 300 километров длиною. Однако и это малоутешительно, потому что подобное сооружение лежит за пределами технической достижимости. Не говорю уже о том, что извергающая сила такой непомерно длинной пушки должна значительно уменьшиться вследствие трения ядра в 300-километровом канале орудия. Физика указывает и на другое средство ослабить силу удара. Самую хрупкую вещь можно уберечь от поломки при сотрясении, погрузив ее в жидкость равного удельного веса. Так, если заключить хрупкий предмет в сосуд с жидкостью такой же плотности и герметически закупорить его, то подобный сосуд можно ронять с высоты и вообще подвергать сильнейшим сотрясениям, при условии, разумеется, что сосуд остается цел. И хрупкий предмет от толчков почти не страдает. Мысль эта впервые высказана Циолковским. «Известно, — пишет он, — что все слабое, нежно устроенное, зародыши, природа помещает в жидкости или окружает ими. Возьмите стакан с водою, куриное яйцо и соль. Яйцо положите в воду, а соль подсыпайте в стакан до тех пор, пока яйцо не начнет подниматься со дна к поверхности воды. Тогда прибавьте немного воды, чтобы яйцо находилось в равновесии во всяком месте сосуда, то есть, чтобы оно, будучи на средней высоте, не поднималось кверху и не опускалось на дно. Теперь ударьте смело стаканом о стол настолько сильно, насколько позволяет крепость стакана. И от этого яйцо в стакане не шелохнется. Без воды яйцо, конечно, и при самых слабых ударах моментально раскалывается. Опыты эти описаны мною в трудах Московского общества любителей естествознания за 1891 год. Не следует думать, однако, что мы могли бы поэтому осуществить смелую затею Жюль Верновых артиллеристов, если бы наполнили внутренность снаряда соленой водой средней плотности человеческого тела и в эту среду погрузили пассажиров, одетых в водолазные костюмы с запасом воздуха. После же выстрела, когда нарастание скорости прекратится, и пассажиры приобретут скорость снаряда, они могли бы уже выпустить воду и устроиться в каюте, не опасаясь неприятных неожиданностей. Такая мысль ошибочна, потому что тела живых существ имеют неоднородное строение. Они состоят из частей различного удельного веса, кости, мускулы и тому подобное. А окружить каждую отдельную часть жидкостью соответствующей плотности невозможно. В частности, невозможно оградить от сотрясения мозг, заключенный в черепной коробке. Между тем, как показали опыты, именно этот орган всего более чувствителен к резким изменениям скорости. Мозг сильно придавливается тогда к внутренним стенкам черепа. Итак, вот какие затруднения нужно было бы преодолеть, чтобы осуществить в действительности заманчивый проект Жюля Верна. Первое. Придумать способ метать снаряды со скоростью всемерно большей, чем начальная скорость быстрейших современных снарядов. Второе. Соорудить пушку длиною километров 300. Третье. Поместить пушку так, чтобы жерло ее выступало за пределы земной атмосферы, избегнув этим сопротивления воздуха. А в результате отправиться в небесное странствование без малейшей надежды вернуться не только живым, но даже и мертвым. Ведь только счастливая случайность помогла героям романа возвратиться на Землю. Жюль Верного ядро — снаряд неуправляемый. Чтобы дать ему новое направление, надо зарядить им пушку. А где взять пушку в мировом пространстве или на другой планете? Невольно вспоминается глубокое изречение Паскаля: «Никто не странствовал бы по свету, если бы не надеялся когда-нибудь рассказать другим о том, что видел». Но именно этой надежды пушка Жюля Верна нам не оставляет.